4. Отель «Городские огни» был набит под завязку. Впрочем, для сестрицы Н это не играло никакой роли. Она выбила себе двухместный номер, довела до белого коленя менеджера и заставила его дать ей другой, сославшись на то, что в этом грохочет кондиционер и телевизор плохо показывает. Лица у актеров такого болезненного цвета, словно они, все как один, обожрались какой-то дряни и вот-вот умрут. Она распаковала вещи, методично довела себя до безрадостного оргазма при помощи вибратора гигантских размеров, который с честью выдержал бы сравнение с мутантской морковью, произраставшей в огороде Бобби. Надо заметить, все оргазмы в ее жизни были методичными и безрадостными. Она никогда не лежала в постели с мужчиной и не намеревалась делать этого и впредь. Энн приняла душ, вздремнула, а затем отправилась обедать. Мрачно нахмурив брови, она изучила меню и, обнажив зубы в сухой улыбке, обратилась к официанту, который явился принять заказ. «Принесите мне пучок овощей, сырых и сочных овощей!» «Мадам желает, Сал». «Мадам желает пучок сырых и сочных овощей. И мне плевать, как там оно у вас называется. Да хорошенько промойте сначала, чтобы там не осталось жучиного дерьма. А прямо сейчас принесите мне сомбреро». «Да, мадам», — проронил официант, облизнув губы. На них уже стали обращать внимание. Кое-кто улыбнулся. Впрочем, едва они перехватывали взгляд Энн, улыбка стиралась с их лиц. Официант зашагал на кухню, но она тут же окликнула его зычным, нетерпящим возражений голосом. «В настоящий сомбреро кладут калуа и сливки. Сливки, понятно? И если, котик, принесешь мне сомбреро на молоке, я тебе этим пойлом шею намылю». У официанта задергался кадык, вверх и вниз, точь-в-точь обезьянка на палке. Он попытался изобразить аристократически снисходительную улыбку, известное оружие официантов против клиентов-грубиянов. Надо отдать ему должное, стартовал он неплохо, но тут Энн скривила губы в ухмылке, от которой его начинание пошло прахом. Улыбка эта была убийственной, она не предвещала ничего хорошего. «Я не шучу, котик», — проворковала Энн. Официант поверил.